Часть 55. Спустя 40 минут они уже бодро шагали по кирпичной дорожке при свете дня, поскольку занятие из-за сложившейся ситуации пришлось закончить пораньше. «Я, конечно, изрядно попереживал», — делился впечатлениями майор. «Однако я рад, что все обошлось». «Ничего себе!» — скинулся Ружон, но Брейн дернул его за пояс, чтобы заткнулся, и Ружон заткнулся. Майор лишь покосился в его сторону, но поскольку курсант сделал вид, что просто чихнул, продолжил развивать свою мысль. «Чтобы выработать в вас необходимую слаженность и стойкость перед лицом опасности в неизведанной среде, пришлось бы потратить 54 часа учебного времени. А получилось так, что вы учебный процесс значительно сократили». «Значит, повсюду только выгода?» — попытался угадать Ружон. «Не совсем так», — качнул головой майор. «Мне еще предстоит оценить потери, которые понесла программа Бинома, и только тогда я пойму, в плюсе мы или в минусе». «Мы?» «Прошу прощения, курсанты. Я. Конечно, я. Мне еще эти биологи геморрой устроят. Я и так с ними чуть ли не ежедневно программы экспериментальных нагрузок согласую. А тут такая угроза их любимцам. Что смотришь, Томас? И твоя Нильсон в первых рядах станет мучить и жилы вытягивать. Почему потеря массы? Почему спектр просели?» «Я за доктора Нильсон не ответчик», — пожал плечами Брейн. «А что касается биологии, что-то мне эти ваши объекты биологическими совсем не показались». «Да ты что!» — воскликнул майор и резко остановился, схватив Брейна за локоть. Ружон остановился тоже, а майор, оглядевшись, будто его здесь мог кто-то подслушать, признался. «Ну да, бином — это не совсем биологический объект». «А какой?» «Ну...» Тут майор огляделся еще раз, потом, понизив голос, добавил. «Твоя красотуля — специалист в области физики плазмотермических процессов». «Сэр, она же мне рассечение зашивала. Неужели без медицинской лицензии?» — воскликнул Ружон. «Успокойся, младенец», — отмахнулся Корсак. «Есть у нее лицензия и квалификация соответствующая». «Сэр, но какая же наука изучает этих ваших биномов?» — уточнил Брейн. «Квантовый раздел плазмохимии». «Мы в Академии такого не проходили», — заметил Ружон. «Вы много чего не проходили, а потому у меня с вами постоянный геморрой. Твой дружок из реабилитационного центра уже вышел». «Бен?» «Он самый». «И что с ним? Куда его направят?» «Я за него платил в этом центре. Ко мне он и вернется». «Он пойдет на задание с нами?» «Ага, сейчас. Побудет в резерве, покупается в море, покушает вольной еды, а не больничной, и с девками потрется. Есть у меня подходящее место, куда таких в отпуск отправляю». «Ух ты! А нельзя ли меня в резерв, сэр? А то я по ночам кашляю». Стал дурачиться Ружон. «Нельзя. Морда слишком наглая. Иди давай в столовку. Чтобы к нашему приходу все было готово». Ружон убежал. Ему не терпелось поскорее оказаться на свободе, без присмотра майора Корсака и Брейна, которого он тоже считал надзирателем, поскольку тот был значительно старше, разумеется, и опытнее. «Зачем вы все это рассказываете, сэр?» — спросил Брейн, когда они на кирпичной тропинке остались вдвоем. «А чего мне бояться? Ружон — гений в программировании. Хорош для соблазнения замужних дам в целях вербовки. Может убрать даже очень подготовленного бойца. Хорошо знаком с охранными системами. Он безупречен, пока находится в мире полученных в Академии знаний. Однако за этими пределами он сломается и будет не опаснее спившегося полицейского. Он не сможет применить полученные от меня сведения, если вдруг его завербует враг. Будет только общий массив информации, который ничего не стоит без конкретики, понимаешь меня?» Брейн кивнул, хотя пока не понимал, куда клонит майор. «Но если я замечу, что он понимает больше, чем следует, то по возвращении из командировки его ликвидируют. Это закон, ты же знаешь». «Нет, сэр, не знаю. Я не работал в системе. Меня вычеркнули на последнем этапе». «Вышибли из Академии?» «Так точно». Майор покачал головой, осмысливая услышанное, и они снова двинулись по тропинке неспешным шагом. В кустах застрекотали цикады, или то, что здесь ими называлось. «Значит, весь свой опыт ты почерпнул на войне? У вас же имеется досье». «Имеется, но, увы, не полное. Уверен, что и в Метрополии твоя папка незначительно толще, ведь ты прибыл из Запределья». «Из Запределья?» «Ну да, из тех мест, которые слабо контролируются, и все сведения которых отправляются лишь прерывистыми донесениями немногочисленных групп». «Ничего себе, немногочисленных. Мы воевали с ними не один год». «Ну, мне приходилось верить тебе на слово. «У меня нет других доказательств, сэр. У вас небольшой выбор». «А вот и нет», — возразил майор и засмеялся, отчего с ближайшей ветки вспорхнуло несколько четырехкрылых мотыльков. «Твои доказательства! Твоя повидавшая много шкура». «Шкура?» «Так точно. Ты за свою карьеру получил 2 тяжелых, 3 средних и полдюжины легких ранений. И хоть некоторые из них очень хорошо скрыты восстановительными процедурами, так что снаружи нет даже намека на шрамы, пробитые железом ткани восстанавливаются уже не так, как выглядят здоровые. Так что первое же медицинское обследование дает полную картину твоих приключений, солдат». «Ну и о чем же вам говорят следы моих приключений, сэр?» «О чем?» «О том, что ты много где побывал, не отсиживался на позициях, проявлял инициативу в бою. Ну и еще одно немаловажное и удивительное открытие. Ты необыкновенный счастливчик, Томас. Тебе бы маркером работать». «Что такое маркер?» «Маркер — это такой субъект, который приносит удачу, за что не возьмется. Он решает множество проблем там, где уважаемые эксперты только разводят руками. Это касается банальных судебных споров, экономических конфликтов и даже военной сферы. Везде его советы или участие приносят успех». «Неужели такие люди бывают?» «Бывают, друг мой. И ты мог бы быть одним из них». «А откуда такие выводы?» «Твоя шкура, Томас». «У меня счастливая шкура», — усмехнулся Брайан, отводя рукой очередную мешающую ветку. «Чрезвычайно счастливая. У тебя на ней 4 смертельных входных при 4 выходных средней тяжести. Тяжелые ты получил от боеприпасов экспансивного действия, осколки которых обязаны засаживаться в тело без выхода». «Ну, это ж смотря с какой стороны подходить. С одной стороны, вроде бы и опасные входящие, а посмотреть с другой — не такое страшное», — заметил Брайан. «Вот и нет. В твоем нынешнем досье имеются рассчитанные каналы ранений, и на них видно, что пробивающее тебе железо двигалось по дуге, обходя жизненно важные органы. А в одном случае имеет место извилистый канал, где кусок шрапнели аккуратно обходил жизненно важные органы один за другим». «Такое разве бывает?» — искренне удивился Брайан. «Бывает. Но не у всех.